Еще шумел веселый день, толпами улица блистала, и облаков вечерних тень по светлым кровлям пролетала. И доносились порой все звуки жизни благодатной, и все в один сливалось строй, стозвучный, шумный и невнятный. Весенней негой утомлен, я впал в невольное забвенье. Не знаю, долог ли был сон, но странно было пробуждение. Затих повсюду шум и гам, и воцарилось молчание. Ходили тени по стенам и полусонное мерцанье. Украдкою в мое окно глядело бледное светило, и мне казалось, что оно мою дремоту сторожило, и мне казалось, что меня какой-то миротворный гений из пышно золотого дня увлек незримый в царство теней.